Картер Браун. Блондинка в беде. Глава первая. «Они убили меня!» — сказала она тихим, безжизненным голосом. «Они оставили мой холодный труп на бирже труда и даже не побеспокоились поместить некролог в газете!» Резким движением Делла дернула тяжелую штору, закрывавшую большое, во всю стену от пола до потолка, окно из толстого зеркального стекла. В комнату хлынул яркий солнечный свет, и на ее белокурых волосах заиграли золотистые блики. Солнечные лучи просвечивали сквозь пеньюар из плотного шелка. Осознавая, что контуры ее божественного тела будут полностью видны и произведут на меня впечатление, она медленно повернулась ко мне в профиль, чтобы я получил дополнительный импульс, глядя на круглые очертания ее упругих грудей и красивую линию длинных ног. Я знал, что Делла Огест была одной из трех самых известных киноактрис Голливуда, и она просто не могла не продемонстрировать свои сильные стороны даже перед такой немногочисленной аудиторией, как я, Рик Холлман. «Мне нужна помощь, Рик», — сказала она хрипло. «Я в отчаянном положении. Вы — мой последний шанс». «Делла, дорогая, это что, комплимент?» «Это не комплимент», — прошептала она сукоризной. «Вы все прекрасно понимаете». Она снова подошла к кушетке и села рядом со мной. Ее шелковый пеньюар перестал быть прозрачным и снова скрыл ее округлые формы от моего пристального взгляда. Комнату заливал ослепительно яркий солнечный свет. Небо было синее, как сапфир, но все это великолепие не могло сравниться с красотой Деллы Огест. «Чтобы разобраться в этом сложном деле, я должен знать о нем все», — сказал я. «Если у события есть начало, то почему бы нам не вернуться к нему?» «Начало! Это Род Блейн!» — произнесла она решительно. «Но ведь он мертв!» «Да, он погиб в автомобильной катастрофе 6 месяцев назад», — сказала Делла, нетерпеливо кивая. «Именно тогда они решили, что надо покончить со мной!» «Послушайте, дорогая», — попросил я, — «давайте попробуем разобраться во всем этом, призвав на помощь логику. Я имею в виду...» «Я не работаю уже 6 месяцев», — сказала она быстро. «Когда вы в последний раз слышали, чтобы где-нибудь упоминалось обо мне, или читали интервью со мной в журнале, или видели мое имя в рекламном объявлении какой-либо газеты? Не старайтесь вспомнить, я сама скажу вам. Это было за неделю до смерти Рода Блейна». «Почему они так поступили с вами?» — спросил я. Она беспомощно пожала плечами. «Я не знаю почему. Я хотела бы, чтобы вы это выяснили, Рик. Они хотят погубить меня и за 6 месяцев почти добились своей цели. Я как будто уже не существую. Нет работы, нет даже никаких предложений. Ничего нет. Мой агент-посредник слишком занят, чтобы встретиться со мной. А девушки-телефонистки на коммутаторе не узнают меня, когда я называю свое имя и прошу соединить меня с какой-либо крупной киностудией. Когда я звоню в приемную любого кинобосса, мне отвечают, что он вышел. То есть его никогда нет на месте только для Деллы Огест. Мне так плохо, что иногда по ночам я сижу и долго смотрю на свои руки, ожидая, что на них появятся пятна, первые признаки проказы». «Не принимайте все это так близко к сердцу», — сказал я. В глубине ее голубых с поволокой глаз была тревога. Делла схватила меня за руку и сжала так, что ее ногти впились в мою руку. «Я боюсь, Рик», — прошептала она. «Они хотят похоронить меня заживо, и они уже вырыли мне могилу. Я не знаю почему. Только это, по-видимому, связано с Родом Блейном. Это не может быть простым совпадением. Все началось сразу после его смерти». «Тогда расскажите мне о Роде Блейне», — попросил я. «Его называли Золотым Мальчиком», — она говорила с большой грустью. «У него был профиль и тело греческого бога, была огромная самонадеянность, присущая юности, и такой актерский талант, который встречается в артистическом мире только один раз в поколение. Вы слышали о нем, Рик? Его знал весь мир». «Я ничего не знал ни о вас, ни о Роде Блейне», — признался я. «Я была помешан на нем», — сказала она тихо. «Мысль о нем сводила меня с ума, и я ничего не могла поделать с собой. После 3 разводов и бог знает скольких увлечений, меня угораздило влюбиться в юношу, который был моложе меня на 10 лет. Вначале он был польщен тем, что известная актриса открыто заигрывала с ним. Через некоторое время это стало забавлять его. Позднее я стала женщиной, которой он мог пользоваться, а еще позднее той, которую можно оскорблять. Это было так отвратительно, Рик, так у меня еще не было ни с кем, но я ему позволяла все, потому что любила его. «Все это закончилось до того несчастного случая?» — спросил я. «Для рода, может быть, да», — ответила она тихим голосом, — «но не для меня». Солнечные лучи падали на ее белокурые волосы и играли в них. Мягкие черты ее лица притягивали мой взгляд. Она была не только прекрасной актрисой, но также и красивой, вызывающей желание женщиной. «Когда вы видели Блейна в последний раз?» Делла прижала тыльную сторону руки к рту и, прежде чем дать ответ, сильно укусила себя. «Вскоре после полудня, в тот день, когда это случилось», — прошептала она, — «у нас произошла ссора, вернее, ужасный скандал. Тогда он мне сказал, что я ему больше не нужна и что между нами все кончено. Я ответила, что все равно люблю его и буду любить всегда. Он рассмеялся мне в лицо. «Иди, займись любовью с какой-нибудь швалью твоего возраста, детка», — сказал он. «Только постарайся, чтобы он не видел тебя при ярком солнечном свете, а то разглядит твои морщины». Я отдала ему пощечину. Он стоял и смотрел на меня. В его глазах была ненависть. Затем он ударил меня кулаком в зубы и вышел из комнаты. Через 3 часа его не стало. Она начала плакать, и скорбь ее выглядела неподдельной. «Может быть, это была моя вина, Рик, что он попал в эту автокатастрофу. Наверное, я убила его». «Никто никого так не убивает», — резко сказал я. «Перестаньте винить себя, поняли?» «Простите». Она громко шмыгнула носом. «Единственное, что у меня осталось, это моя профессия. 17 лет я снимаюсь в кино. Если я не смогу больше сниматься, это будет означать мою смерть. Они знают это и решили таким образом покончить со мной, лишив меня работы в кино. Вы должны узнать, Рик, почему они решили сделать это, и остановить их. Сколько бы это ни стоило, остановить их. Я вам дам все, что вы захотите». «Все?» — поинтересовался я. «Все?» — ответила она твердо, включая Деллу Агест. Она медленно подняла свое заплаканное лицо и внимательно посмотрела на меня. В глазах ее мелькнуло что-то похожее на страх. «Наверное, я должна быть польщена этим вопросом. Вы хотите провести со мной загородный уикенд?» «Да, мой обычный гонорар, и, может быть, продолжительный уикенд в Палм-Спрингс». Я видел, как в течение нескольких секунд пальцы ее рук непроизвольно сжимались и разжимались. «Вы шутите?» — нервно засмеялась она. «Нет». Ее тон вдруг изменился, голос зазвучал подавленно. «Вы не шутите, не так ли?» «Такова моя цена», — сказал я. «Мне кажется, у меня нет выбора». Она отвела от меня глаза и какое-то время смотрела невидящим взглядом в окно на ослепительно яркое небо. «Хорошо, я согласна. Ваш гонорар, каким бы большим он ни был, и целая неделя в Палм-Спрингс». Я уселся на кушетке поудобнее и закурил сигарету. «Мир кино», — сказал я, продолжая разговор, — «полон легенд. У меня есть свои любимые артисты, и я думаю, что они есть у каждого человека». «Я понимаю», — откликнулась она слабым голосом. «Вы помните ту мечтательную девушку из штата Небраска, которая приехала в Голливуд, когда ей исполнилось 17 лет, и которая, когда владелец киностудии пригласил ее однажды вечером к себе домой на ужин, надеялась, что они с ним будут на самом деле только ужинать и говорить о ее будущей карьере. Когда же он прямо дал ей понять, чего от нее хочет, она так отделала его стулом, что он на 3 недели попал в больницу, где ему наложили 8 швов, и только после этого он смог снова приковылять на свою студию. Ведь так это было?» «Это было так давно», — проговорила она тихо. «Таким было начало карьеры Деллы Агест. И так была создана ее репутация», — сказал я. «Репутация девушки, которая сделала свою карьеру, избрав не самый легкий, а самый трудный путь. Девушке, которая, мечтая получить роль, которую она так хотела бы исполнить, даже не села бы на кушетку кинорежиссера, занимающегося подбором актеров. «Да, это была я», — сказала она, стараясь перевести разговор в шутку. «Девушка из Небраски, которая всегда так увлекалась сексом, что не хотела, чтобы работа мешала ей им заниматься». «И вот теперь все эти ваши слова о том, что они делают с вами, дорогая», — сказал я спокойно, — «как они убивают вас, не давая вам больше сниматься в кино. Я спрашивал себя, что было на самом деле, а что плод вашего богатого воображения, насколько плохо на самом деле обстоят дела. Но если вы готовы заплатить даже телом Деллы Агест, а также выплатить мне гонорар, чтобы я выяснил все это, то положение должно быть действительно очень серьезное». Она резким движением повернула ко мне голову. Ее голубые с поволокой глаза были широко раскрыты. «Значит, вы блефовали, когда говорили о неделе в Палм-Спрингс? Хотели посмотреть, какова будет моя реакция?» «Конечно», — ответил я, пожимая плечами. «Мне хватит одного гонорара, дорогая Делла. Мои услуги стоят дорого». «Вы чуть было не одурачили меня», — сказала она дрогнувшим голосом. «Я меньше всего ожидала, что такой человек, как Рик Холлман, способен сделать мне грязное предложение». «Я бы провел неделю в любом месте с девушкой, которая сказала бы мне, что она хочет того же, что и я», — сказал я вполне искренне. «Теперь вернемся к вашей проблеме. Кто эти они? Кто решил отлучить вас от всех киностудий Голливуда?» «Я не знаю». В ее глазах снова появилась тревога. «Я очень хотела бы это знать, Рик, но никто мне об этом не скажет. Получилось так, будто я оказалась в звуконепроницаемой стеклянной клетке, и сколько бы я ни кричала, никто меня не услышит». «Кто ваш агент-посредник?» — спросил я. «Барни Райан». «А кто был агентом-посредником? Урода Блейна?» «Барни Райан». Губы Деллы неприязненно скривились. «Именно у него в конторе я впервые встретила Рода Блейна». «Я поговорю с ним», — сказал я. «Была ли у Блейна жена, брат, другая девушка? В общем, кто-нибудь, кто мог бы винить вас в его смерти и ненавидеть так, чтобы мстить вам?» Делла медленно покачала головой. «Нет, таких людей не было». «А что вы можете сказать о похоронах?» — настаивал я. «Может быть, вы видели там кого-нибудь незнакомого, кто особенно горько рыдал по нему?» «Похороны Рода проходили по классическому голливудскому сценарию», — ответила она с иронией. «Это была очень большая процессия, Рик. 3000 человек собрались на кладбище, и каждый старался пробраться как можно ближе к гробу, чтобы получше разглядеть Блейна. Хотя это было нелегко, потому что вокруг были могилы и надгробные плиты. Из 3000 человек примерно 2900 были девушки от 13 до 19 лет, и все они рыдали». «Хорошо. А что вы можете сказать мне о тех, кто находился в часовне?» «Об этом я ничего не знаю». Она снова отвела взгляд. «Я не была там». «Почему?» «Мой добрый друг и агент Барни Райан настойчиво советовал мне не заходить в часовню. Он сказал, что это может привести к огласке, повлиять на мою репутацию, а также затруднит мою работу». Она грустно улыбнулась. «Я думаю, единственное, в чем Барни ошибся, он недооценил самого себя». Она встала с кушетки и подошла к окну, и я снова увидел очертания ее изумительного тела. Через несколько секунд я начал сомневаться, что был прав, добровольно отказавшись от ее обещания провести со мной целую неделю в Палм-Спрингс, которое мне с таким трудом удалось вырвать у нее. Раздался телефонный звонок. Делла направилась к телефону через всю комнату, и я перестал видеть очертания ее тела. Она положила руку на телефонную трубку, но не стала поднимать ее. Чувствовалось, что она чего-то боится. Телефон продолжал непрерывно звонить. Мои нервы напряглись, и я ждал, когда она поднимет трубку. «С вами что-нибудь случилось, Делла?» — спросил я наконец. «Нет». Она судорожно сглотнула. «Нет, ничего». Затем она сняла трубку и напряженно полушепотом произнесла: «Алло?» но ее тихий голос звучал как крик. Она держала трубку и слушала примерно 10 секунд. Затем ее стало трясти. «Рик!» Она протянула трубку мне, другой рукой зажимая микрофон. В ее голосе прозвучала настоятельная просьба. Я соскочил с кушетки и быстро подошел к ней. Она сунула мне в руку трубку и мгновенно отпрянула от телефона, как от какой-то гадины. Сначала я ничего не понял и смотрел на нее с удивлением, затем поднес трубку к уху. «В его смерти виновата ты!» — говорил кто-то, внушающим страх, гневным голосом. «Потаскуха! Мерзавка! Ты совратила его сладкой вонью своих плотских желаний! Ты погубила его, заманив в свою грязную паутину плоти и разврата! Шлюха! Дрянь! Теперь ты погибнешь сама, но не мгновенно, как он, а медленно и мучительно! Проститутка! Падаль! Из могилы он просит отомстить за него, его просьба услышана! Жизнь медленно уходит из тебя и скоро уйдет навсегда! Сука! Мразь! Скоро тебе ничего не останется, как покончить с собой. И порок, который разъел твое грязное тело и разложил твою грязную душу, будет... Это гастрономический магазин Флинча. Большой выбор закусок и импортных лакомств, — сказал я отрывисто и учтиво. Я сожалею, но мы уже получили все орехи, которые можем реализовать. Шепот в трубке внезапно прекратился, и в течение одной или двух секунд я слышал неровное дыхание звонившего, а затем раздался слабый щелчок. Звонивший положил трубку. Я тоже положил трубку на аппарат и посмотрел на ДЛУ. «Я не смог точно определить, кто это был, мужчина или женщина», — сказал я. «А вы?» Она молча покачала головой. Глаза ее потускнели, и она прижала руку к горлу. «Скажите, сколько времени это продолжается?» — спросил я. — «Это началось дня через два после похорон», — ответила она медленно, запинаясь на каждом слове. — «Мне звонят по 2-3 раза в неделю. Раньше эти звонки раздавались примерно в 3 часа ночи. Потом я перестала отвечать на них ночью, и теперь мне звонят днем». На мгновение она зажмурилась. — «Дело в том, Рик, что они знают. Я не могу не снимать трубку днем. Вдруг позвонит мой агент по рекламе или кто-нибудь из киностудии». «А вы не знаете, кто бы мог это делать?» «Я же сказала вам, что не знаю», — ответила она напряженным голосом. «Вы сами только что поняли. Невозможно даже с уверенностью сказать, мужчина это или женщина. Номер моего телефона, конечно, не значится в телефонных справочниках. И я меняла его в течение последних 6 месяцев, уже 6 или 7 раз. Но я продолжаю слышать этот ужасный голос, как по расписанию. Не менее 2 раз в неделю. Вы могли бы обратиться в полицию, и она подключилась бы к вашей линии, сказал я. Тот ненормальный, который вас достает, может звонить вам по своему служебному или домашнему телефону. Вы сошли с ума, воскликнула Делла, глядя на меня с ужасом. Попросить полицию, чтобы она слушала все эти ужасные обвинения? А если в полиции им поверят, или кто-нибудь из полицейских сообщит об этом прессе? «В каком положении я тогда окажусь?» «Что ж», — пожал я плечами, — «это была только идея». «Тот, кто организовал заговор молчания вокруг Деллы Агест, стоит и за этими телефонными звонками», — сказала она уверенно. «Я надеюсь только на вас, Рик. Вы узнаете, кто это сделал, и остановите их».